Два взмаха палочкой и троица животных падают на земь. Бой закончился за какие-то мгновения. Хрипя в конвульсиях, эти собаки пытались сделать хоть один вдох, но магические веревки плотно опутали их тела и стянулись на горле. Посмотрев на задыхающихся противников равнодушным взглядом, я с расстроенными чувствами развеял чары, после чего с паршивым настроением представил вокзал Кингс-Кросс и использовал трансгрессию. Мир моргнул, обдав меня неприятными ощущениями, что быстро схлынули под наплывом других. Шум толпы и гудок паровоза ошеломил на мгновение, но проморгавшись, я понял, что оказался в нужном месте. Терпимо, но непривычно, дернув плечами, я легко усмирил эмоции. Несмотря на свою феноменальную полезность, трансгрессия порождала и неприятные ощущения с сопутствующими рисками расщепления. Первые оказались весьма терпимы, а вот второй шанс совершить ошибку всегда имелся, однако это не повод перестать пользоваться столь полезным способом перемещения. Часы показали 10:30. В моем распоряжении имелось 30 минут, прежде чем поезд отправится по рельсам во всеми известную школу для волшебства. Билет я купил заранее, но не спешил занимать купе, ведь до Хогвартса я мог добраться целой уймой различных способов, но выбрать решил именно поезд. Это была чистая прихоть. Я возжелал собственными глазами посмотреть на запавших в сердце героев знаменитой серии книг о мальчике, который выжил. Да и кто бы удержался на моем месте от подобной прихоти. Времени было целый вагон, поэтому, уйдя в сторонку, я быстро отыскал удобное место для наблюдения за волшебной стеной из красного кирпича, что являлось переходом между Магловским вокзалом и волшебной платформой 9¾. Также я использовал дезиллюминационное заклинание или же чары хамелеона, чтобы не привлекать лишнего внимания. Фанаты порой могут докучать, а я желал побыть наедине со своими мыслями. Маги периодически проходили сквозь волшебную стену, но мне не было до них дела. Разум оказался отвлечен испортившийся и чудесный день встречи с какой-то швалью. Конечно, отчасти я сам был виноват, решив прогуляться по самому неблагонадежному району, одетый в броско дорогие одежды. По-другому эта прогулка просто не могла закончиться. Проявив осторожность, я решил не убивать глупцов. Их смерти легли бы грязным пятном на моей безупречной репутации, если только нужные органы правопорядка смогли бы связать несколько трупов со мной. Пускай на этот счет я и сомневался, но все равно решил проявить осторожность. Какими средствами располагали волшебные следователи и волшебные полицейские, я, к сожалению, не знал, и в этом случае осторожность не была лишней. Однако что-то в трех нападавших цепляло, заставляя вновь и вновь прокручивать в разуме эту встречу. Люди выглядели как бомжи, вели себя как натуральное быдло, а пахло от них просто омерзительно. Алкоголь, гниль, гной и запах мокрой псины. Псины, может, это были оборотни? Уцепившись за зацепку, разум подкинул ряд других воспоминаний, связанных с оборотнями. Немного подумав, я счел это вполне правдоподобным вариантом. Оборотни – это проклятые люди или же волшебники, что не по своей воле обращаются каждое полнолуние в монстров и представляют огромную опасность. Шкура оборотня имеет иммунитет к магическому воздействию, но главная угроза не в их больших зубах или же клыках. Главная опасность оборотня в том, что при укусе он вполне себе может передать болезнь и сделать волшебника такой же проклятой тварью, как и он сам. Министерство магической Британии всячески портит жизнь тем, кто носит подобное проклятие. И не было ничего удивительного в том, что я случайно встретился с носителями этого проклятия в лютом переулке, месте для разного отребья как раз на вроде оборотней. Да маги те еще тупицы. Вместо того, чтобы изучить и вылечить проклятие, устраивают всякие гонения на несчастных. Впрочем, эти несчастные отнюдь не безобидные жертвы обстоятельств. Пока я размышлял, время шло своим чередом, и постепенно людей на платформе становилось все больше и больше. На меня никто не обращал внимания, в то время как я спокойно осматривал толпу волшебников, порой едва сдерживая нервный смех от выбора одежды некоторых личностей. Волшебников выделяли мантии с остроконечными шляпами. Вот только когда волшебники пытались подражать маглам в выборе одежды, получался крайне забавный результат. Парочку таких чуть не заставили меня рассмеяться в голос. Время продолжало идти своим чередом, а волшебники все прибывали на платформу. А вот и Гермиона. С первого взгляда я узнал девочку с густыми каштановыми волосами. Симпатичный ребенок, очень похожа на актрису, что играла в фильмах. Через еще пару минут из стены вышла другая знакомая мне девочка. Луна Лавгуд, маленькая пучеглазая блондинка со спутанными волосами пепельного оттенка. Луна смотрела на мир равнодушно удивленным и даже несколько отстраненным взглядом, который никак не ожидаешь увидеть в глазах маленького ребенка. Ее сопровождал отец. С юной Лавгуд мне не помешает познакомиться лично. В книгах у нее присутствовало что-то особенное, но что именно не раскрывалось. Кажется, она видела то, что не могли видеть другие. И судя по ее взгляду, я нисколько не ошибся. Через еще пару минут мои глаза увидели знакомую читу Малфоев. Люциус и Нарцисса пришли проводить сына в школу. Драко выглядел как маленькая копия отца с зализанными волосами. Ничего необычного, за исключением небольшой мелочи. Нарцисса оделась куда скромнее, чем на аукцион. С ноткой гордости подметил я. Все-таки миссис Малфой рассчитывала на более углубленное знакомство на том мероприятии. Как жаль, что пришлось разочаровать эту женщину. Однако в будущем это можно будет исправить. Время продолжало идти своим чередом, и поезд начал подготавливаться к отправке. Оставалось меньше 5 минут, а нужные мне дети все никак не желали появляться. И в это мгновение я внезапно вспомнил о маленьком нюансе. Нужный мне Гарри Поттер и его верный друг, Рон Уизли, не смогут пройти через волшебную стену, поскольку ее заколдует домовой эльф. Проклятие. Поморщился я, разочаровавшись в своих умственных способностях. Увлеченный делами, я совсем забыл о такой мелочи. Но погодите-ка, этим случаем можно и воспользоваться. Я могу с легкостью помочь юным волшебникам и оставить нужное впечатление. Бонус арт. Глава 12. Герой приходит на помощь. Глава 12. Герой приходит на помощь. 10:58. Быстрее, быстрее. Мы опаздываем, Артур. Почему ты не оставил машину на крыше? Потому что маглы не паркуются на крыше, Молли. Странные они люди, подобное было бы очень удобно. В этот момент группа чудных людей спешно шагала по вокзалу, едва не срываясь на бег. В группе находилось 2 взрослых, 3 рыжих подростков и 3 детей. Все они были одеты несколько странно, однако никто не обращал внимания на одежду. Прохожих больше смущали нагруженные вещами тележки. Впрочем, подобное не сильно выбивалось из принятых в обществе норм. Мельком осмотрев странную компанию, люди воспринимали чудиков как группу учеников какой-нибудь далекой от Лондона школы-пансиона, которые опаздывали на свой поезд. В Англии широко распространена практика отдавать детей в такие школы на целый год. Подобное являлось престижным и достаточно дорогим удовольствием. Почти на месте. Фред, Джордж, Перси, вы первые. Уверенным тоном скомандовал отец семейства. Упомянутые поочередно ускорились и друг за другом вбежали прямо в кирпичную стену, что располагалось между платформами 9 и 10. Джинни, ты следом. Ободряюще похлопав по плечу, отец проводил взглядом скрывшуюся в стене малышку. Затем взял супругу под локоть и сам направился в стену. После тебя, дорогая. Взрослые быстрым шагом сблизились с кирпичной стеной и в одно мгновение исчезли без следа. Из группы чудных людей осталось только 2 мальчишек. Пошли, молвил Гарри, переглянувшись с Роном. Ускорив шаг, мальчики на бегу сблизились со стеной только для того, чтобы звонко врезаться в твердых кирпич. Под внезапное уханье совы, вещи разбросало по земле, а сами ребята распластались рядом. Кряхтя да потирая ушибы с полученными синяками, мальчики поднялись, чтобы с шоком посмотреть на проход в волшебный мир, который по неизвестным причинам стал обычной стеной из кирпича. Эй! К мальчишкам подошел взрослый мужчина в деловом костюме и с фуражкой на голове. У вас что, глаза на затылке? Поинтересовался работник вокзала, смотря на парней ошалевшими глазами. Извините, мы не справились с... Гарри запнулся, бросив взгляд на устроенный ими бардак, тележкой. Мужчина осуждающе покачал головой, прежде чем вернуться к своей работе. У него имелось много дел, и помимо несносных мальчишек, которые решили побегать на вокзале с телегами и по собственной глупости врезались в стену. Поезд отходит ровно в 11. «Рон, мы опоздали», — воскликнул Гарри, посмотрев на большие часы вокзала. «Гарри, если мы не можем войти, может, мама с папой не могут выйти?» — предположил Рон, потрогав твердые кирпичи в стене. «Может, нам стоит подождать их возле машины?» «Конечно», — задумчиво протянул юный мистер Уизли, явно что-то обдумывая про себя. «Ох-ох, здравствуйте, юные студенты. Смотрю, я не единственный, кто в этом году опоздал на поезд до Хогвартса». С яркой улыбкой к мальчикам подошел златовласый мужчина в самом расцвете сил, одетый в бордовый готический сюртук с золотой вышивкой, черную рубашку, темные брюки и черные туфли. Мужчина выглядел крайне броско. «Вы», — Рон прищурился, — «я вас знаю, вы Гилдерой Локхарт, книжный автор, несомненно, а я знаю вас, мистер Поттер, мистер Уизли». Мужчина поочередно прошелся спокойным взглядом по ребятам. «Вы закупались моими книгами к новому учебному году. Всю коллекцию я подарил вам лично в руки». Гарри замялся, заметив внимание к своей персоне, он внезапно вспомнил, что прямо на глазах Гилдероя передарил подарок Джинни. «Не бери в голову», — отмахнулся мужчина. «Если, по вашему мнению, юной волшебнице мои книги нужнее, то так тому и быть. Что вы здесь делаете?» Рон с подозрением отнесся к книжному автору. «В этом нет секрета. Все уже знают о моем назначении на должность преподавателя защиты от темных искусств». Подобный ответ заставил Рона поморщиться. Мальчику уже не нравился их новый учитель. «Похоже, мы не одни опоздаем на ужин». Гарри по-новому осмотрел мужчину, бросив взгляд на каменную стену. Очки блеснули, а в зеленых глазах появилась идея, которую мальчик не успел озвучить. «Точно, Гарри, он же взрослый маг. Вы можете снова заколдовать стену?» Рон сообразил быстрее, но столь банальная идея пришла в голову обоим мальчишкам. «Боюсь, в этом нет никакого смысла. Поезд уже отправился», — с легкой улыбкой ответил Гилдерой, бросив взгляд на часы. Мальчики перевели взгляд на измеритель времени и увидели 5:12. Поезд уже был далеко от вокзала. «К тому же я не знаю точных чар, что были наложены на стену, и восстановить их будет несколько затруднительно. Значит», — Рон с затаенным страхом посмотрел на своего друга, — «мы не попадем в Хогвартс?» «Разумеется, попадем», — со смешком воскликнул Локхарт. «В Хогвартс ведут множество дорог. Поезд с рельсами лишь одна из них. Однако прежде, чем отправляться в школу, давайте подождем взрослых и объясним им всю сложившуюся ситуацию. Рон, твой отец наверняка вернется за машиной, подождем его там». «Да но что будет, если нет?» — Рон с сомнением посмотрел на Гарри. «Думаю, мистер Локхарт что-нибудь придумает». Поттер пожал плечами и перевел взгляд на единственного взрослого волшебника. «Разумеется», — улыбнулся мужчина. «Можете не беспокоиться об этой проблеме. Обещаю, еще до вечера вы окажетесь в Хогвартсе». Возжелав лично познакомиться со знаменитым мальчиком, который выжил, я за 5 минут вышел с платформы 9¾, после чего незаметно стал наблюдать за входом в заколдованную часть вокзала. К этому моменту большинство магов уже давно были по ту сторону волшебной стенки. Во мне даже возникли подозрения о том, что в этом году Гарри Поттер попадет в школу каким-нибудь неизвестным мне способом. И словно в каком-нибудь дешевом фильме, главные герои появились именно в самый последний момент. Мельком осмотрев семейство рыжих Уизли, я не нашел в них ничего примечательного. Многодетная семья выглядела небогато, но опрятно, с чистой и хорошо выглаженной одеждой, которая, пускай и не являлась списком моды, но выглядела вполне себе нормально, а благодаря магии поддерживать вещи в лучшем виде было проще простого. Закончив с рыжими, я перевел внимание на единственного волшебника с иным цветом волос. Знаменитый Гарри Поттер, мальчик, который выжил, избранный, отмеченный судьбой, победитель того, кого нельзя называть, и так далее, далее, далее. Выглядел Гарри как обычный ребенок со взъерошенными волосами, одетый в самую обычную одежду, что была ему несколько велика, он совершенно не создавал какого-либо ореола особенности. Обычный ребенок каких тысячи в одной только Англии. Сосредоточив все внимание на Гарри Поттере, я постарался почувствовать крестраж, однако ничего не получилось. Но меня это нисколько не опечалило, даже отсутствие результата являлось результатом. По небольшим наблюдениям я понял, что мальчик не испытывает боли в шраме от моего внимания, и это был прекрасный знак. Будь я самим Волдемортом, все было бы по-другому. В желании точно проверить подобную информацию я завел разговор с детишками. Беседа плавно перешла в жест помощи двум юным волшебникам. После небольшого разговора мы пошли к машине мистера Уизли. Все время я держался в образе народного героя, желая заполучить доверие детишек. Кто знает, возможно, в будущем это принесет пользу. Как минимум с Гарри Поттером мне не помешает завести хорошие отношения. «Почему вы нам помогаете?» — поинтересовался Рон, пока мы шли к машине его отца. Рыжий мальчик чуть ли не с первого взгляда меня не взлюбил, и благодаря легилименции мне не составило труда отыскать причину подобного отношения. Причиной оказался Драко Малфой. Я слишком сильно походил на его взрослую версию, по крайней мере в глазах юного Уизли. Возможно, мне удастся исправить это со временем, если на то появится необходимость. В конце концов, Рон не шибко большая фигура, чтобы о нем беспокоиться больше необходимого. А разве нужна причина для помощи? С улыбкой я парировал вопрос ребенка. Нет, но разве у вас нет дел поважнее? Такие дела имелись, но знакомство и правильное первое впечатление на избранного куда важнее. Правда, вместо этого я ответил совсем другое. Помогая попавшим в беду людям, я стал именно тем, кем являюсь сейчас. И кем же? Ни в какую не унимался Уизли. Со временем узнаешь, если, конечно, решишь заглянуть в мои книги. С многозначной улыбкой ответил я, и разговор закончился негласной победой. Добравшись до машины Артура Уизли, мы принялись ждать. Машина оказалась скромным синим фордиком с интересными чарами. Возможно, в будущем мне тоже стоит заиметь что-то подобное. Кто бы отказался от летающей машины, которая еще и невидимой может стать по нажатию одной кнопки. И ведь это не предел. Магия может значительно усовершенствовать функционал обычного автомобиля. Правда, пользы от волшебной машины все равно будет мало. Волшебники не ходят пешком. Волшебники предпочитают использовать разные варианты телепортации. Но разве это повод отказываться от подобной игрушки? Однако спокойно постоять и подумать над волшебным фордиком мне не позволили детишки. «Я волнуюсь», — заявил Рон, топчась на месте да осматривая мимо проходящих маглов. Последних рядом с вокзалом имелось в достатке. Не стоит беспокоиться. Если взрослые не вернутся, я попросту воспользуюсь трансгрессией и перенесу вас в школу, ответил мальчику, про себя размышляя о том, как бы незаметно для простецов воспользоваться заклинанием диагностики и узнать, какой магией заколдован автомобиль. А вы можете? Удивился Рон. Я слышал, это сложная магия, и не все маги способны на нее. Трансгрессия? Повторил Гарри, словно бы не понимая, о чем идет речь. Впрочем, откуда ему знать об этом? Он рос среди маглов. Гарри, ты чего не знаешь? Рон посмотрел на друга и тут же запнулся, видимо, поняв свою ошибку. Прости, позвольте пояснить, я же все-таки преподаватель. Трансгрессия – это магия перемещения. Волшебник телепортируется на большое расстояние в мгновение ока. Этому обучают на 6-м и 7-м курсе Хогвартса. Блеснул умом, я поведал очевидные для всех волшебников вещи. Но в Хогвартсе нельзя трансгрессировать, заметил несостыковку Рон. Да, однако рядом с Хогвартсом есть целая деревня. Хагсмид, с торжеством воскликнул Уизли. Круто, если мы окажемся в Хагсмиде, тот джинн не обзавидуется. На этом Рон успокоился, уйдя в мир своих мечтаний. Он уже представлял себя в Хагсмиде, и о том, как будет хвастаться родне о подобном путешествии. Как же просто манипулировать людьми. Успокоив Рона, я вернулся к собственным мыслям о машине. Однако, вспомнив, что всю эту встречу я затевал для совсем другого, сосредоточил внимание на другом юноше. «Мистер Локхарт?» – спросил Гарри, заметив, как я искоса поглядываю на него. «Да, я хотел бы извиниться, что в нашу прошлую встречу повел себя несколько несдержанно». Изобразив толику раскаяния, я почти мгновенно добился нужного результата. «Ничего страшного. А еще, прости мое любопытство, но могу я разочек взглянуть на твой шрам, тот самый, что оставил Волдеморт?» «Гарри!» — внезапно воскликнул Рон. «Не называй его имя. Рон — это просто имя». Гарри с непониманием посмотрел на своего друга, вспомнив, что он не единственный, кто реагирует подобным образом. «Ты не понимаешь. Это имя нельзя называть». Рон состроил такое лицо, словно нарушил самый страшный закон в мире. «Достаточно». Заметив начинающуюся перепалку, я решил присоединиться к беседе. «Мистер Поттер, вы демонстрируете огромную храбрость, называя имя Волдеморта вслух, и вы туда же. Да что с вами такое?» С непониманием воскликнул Гарри. «Альбус Дамблдор спокойно называет его Волдемортом. То Альбус Дамблдор, ему можно. Хе-хе». Прокашлившись, я привлек внимание мальчишек. «Судя по вашим обмолвкам, вы не до конца понимаете причины, почему волшебники никогда не называют этого имени. А разве не из-за страха?» – спросил Гарри, взглянув прямо в мои глаза. «Не только. Позвольте прояснить. Существует такая сильная магия, как табу. И волшебник, оставивший тебе этот шрам, хорошо владел этой магией. Он использовал ее на собственное имя. Когда кто-либо называл вслух имя Волдеморт, он тут же узнавал об этом и отправлял приспешников для наказания и даже убийства. Это чудовищно». Впечатлившись услышанным, Гарри по-новому посмотрел на своего друга. «Да», — протянул я, внимательно следя за реакцией мальчика. «Именно такими чудовищными действиями он и заставил всех бояться своего имени. Страх — это великая сила. Если кем-либо овладевает страх, он проигрывает до начала конфликта. Тот, кого нельзя называть, хорошо знал об этом и часто пользовался сим знанием. Мальчики оказались заворожены моим голосом, и стоило только закончить говорить, как они задумались и наконец-то замолчали. Повторив свою просьбу, я посмотрел на шрам и, как обычно, ничего не почувствовал. Беседа закончилась. Воспользовавшись задумчивым состоянием мальчишек, я незаметно использовал диагностирующее заклинание на машину и узнал большую часть наложенных на автомобиль чар. Подобная информация подкинула разуму пищи для размышлений. От идеи завести подобную игрушку я решил не отказываться, но это дела далекого будущего. П.С. Рон, как тебе наш новый преподаватель? От мыслей меня отвлек шепот ребятни. Ну, как по мне, он лучше Кверрелла. Будем надеяться, что он не помогает. Кхе-кхе, неожиданно прокашлялся мистер Уизли. Ну, Поттер запнулся. Ты меня понял? Штирлиц никогда не был так близок к провалу, подумал я про себя, удивившись случайно поднятой теме, которая, как ни одна другая, была близка к правде, ведь отчасти я именно что Волдеморт. Пожалуй, мне стоит вмешаться. Мальчики, я вас прекрасно слышу. Говорить за спиной о человеке как минимум некультурно. КХМ, простите. Смутившись, дети опустили взгляд и вскоре сменили тему на другую. Рон стал расспрашивать Гарри о разных вещах в магловском мире. Столбы, тротуар, дороги, фонари и другие мелочи. Краем уха, слушая их разговор, я ушел в свои мысли, краешком сознания следя за окружающей обстановкой. Артур, смотри, Рон с Гарри, а я говорила тебе, что они не попали на поезд. Бедные мальчики. Знакомый голос вывел меня из размышлений. Повернувшись в сторону звука, я увидел, как среди толпы магглов к нам спешила уже знакомая мне чета Уизли. Мистер Уизли являлся высоким, стройным мужчиной средних лет с прямоугольными очками и слегка вьющимися рыжими волосами. На его бледном гладко выбритом лице виднелись веснушки. Одет мужчина был в строгий костюм, чем-то напоминающий мне смокинг. Миссис Уизли была на голову ниже супруга. Женщина обладала пышной фигурой, рыжими и вьющимися до плеч волосами и милыми веснушками. Она была одета в причудливое платье, которое наверняка вышло из моды сотню-другую лет тому назад. Как вы? С вами все в порядке? Нигде не болит? Напуганы небось? А может, вы голодны? Не теряя времени, женщина сблизилась с детьми и стала их внимательно осматривать. «Мам!» – жалобно простонал Рон, пытаясь отбиться от материнской любви. «Ну хватит, со мной все в порядке, о нас позаботился Локхарт». «Ой!» – Молли наконец-то обратила на меня внимание и почти совсем позабыла о детях. Женщина в мгновение ока смутилась и постаралась по-быстрому прихорошиться. «КХМ! Вы же Гилдер и Локхарт! Какая неожиданная встреча!» «Истинно так! Я слегка потерялся во времени и опоздал на поезд. Стенка перестала пропускать на платформу, и именно там я встретился с попавшими в беду юнцами». Бонус арт, золотое трио, глава 13, тонкий тролль, глава 13, тонкий тролль. Встреча с семьей Уизли вышла из-под контроля. Поначалу ничто не предвещало беды. Я вместе с детишками дождался, пока Артур вернется к машине. При встрече Молли обеспокоенно осмотрела детей, расспросив о их состоянии, и только заметив меня, успокоилась. В который раз свою роль сыграла моя безупречная репутация героя. Женщина просто не могла представить, чтобы рядом с великим Гилдероем Локхартом детям представляла какая-либо опасность. О том, что эту самую опасность мог представлять я, женщина не могла даже подумать. Хорошо быть знаменитым героем. Встретились, поговорили, познакомились, объяснили ситуацию, и дальше ситуация вышла из-под контроля. Артур возжелал самостоятельно доставить детей в Хогвартс. Он даже уговорил жену на эту авантюру. Глава семьи неожиданно заявил: «Молли, давай навестим места нашей юности. Все равно я взял выходной». И Молли не нашла причин для отказа. Мы сели в машину, автомобиль стал невидимым, взлетел и направился в Хогвартс. И все было бы прекрасно, но супружеская пара Уизли оказалась удивительно говорливой. Молли постоянно раздражала расспросами о книгах Гилдероя и его, то есть моих приключениях. Подобное не нравилось ни мне, ни мистеру Уизли, ни Гарри с Роном. Сам Артур часто пытался перевести тему на мир маглов и все, что с ним связано. На дорогу мужчина почти не обращал внимания, да и с кем можно столкнуться в небе, разве что с самолетом, но для подобного мы летели слишком низко. «Гарри, я все хотел спросить у тебя одну мелочь». Уловив момент, Артур привлек внимание и абсолютно серьезным голосом продолжил: «Как маглы пользуются электричеством?» «Ам». Гарри растерялся от подобного вопроса. Подумав немного, он внезапно понял, что не знает ответа, однако признаться в этом постеснялся. Они щелкают переключатель, чтобы лампочка загорелась, а еще электричество связано с розетками. «Щелкают», — с интересом уточнил Артур. «Именно щелкают, да», — протянул Гарри, стараясь придумать ответ. «Это похоже на взмах палочки. Нужно только нажать на кнопку, и лампочка загорится. Или вставить шнур со специальной вилкой в розетку, и техника заработает». «Да», — с удивлением протянул про себя. Ответ Поттера несколько обескуражил и разочаровал. «Маги действительно совсем не понимают мир маглов. Артур, перестань говорить о маглах. Ты разве не видишь? Нашему гостю неуютно». Присоединилась к беседе Молли, что сидела на переднем сиденье машины, в то время как я с мальчишками занимал заднее. Сам Артур сидел за рулем как единственный опытный водитель летающего автомобиля. «Вот он, мой шанс, нисколько. Совсем наоборот. Я много путешествовал по миру и изучил много чего интересного, в том числе и мир маглов. Не думая, я поддержал новую тему. Лучше говорить о мире маглов, чем беседовать с миссис Уизли о не совсем моих подвигах. В таком случае, может быть, столь знаменитый волшебник, как вы, расскажет о электричестве больше?» С нескрываемым интересом продолжил Артур. «Электричество – это вид энергии, которую производят на электростанциях и доставляют почти в каждый дом с помощью длинных металлических проводов. Подобный вопрос не вызвал сложностей. Мне вот жутко интересно, каким образом маглы производят электричество, оно же подобно молнии», — восхищенно молвил мужчина. «Неужели они укротили молнию, и кто меня за язык тянул?» Впрочем, эта тема все еще лучше, чем книги Локхарта. Только услышав вопрос, я внезапно вспомнил, что не шибко-то и разбираюсь в том, как работает мир маглов. В некотором смысле да. На электростанции маглы делают весьма сложные штуки, но если все упростить, то выйдет примерно следующее. Берется магнит и катушка с медной ниткой. Катушка крутится, вертится вокруг магнита и создает электричество, которое по проводам путешествует в каждый дом маглов. Мне пришлось сильно напрячь извилины, чтобы вспомнить хоть какие-нибудь подробности об этом деликатном деле. И я не был уверен, что все работало именно так. Но для столь недалеких людей, как Уизли, моих объяснений хватит с излишком. «Вот оно как», — задумчиво протянул Артур, — «а я всю жизнь думал, что они производят электричество с помощью шерстяной одежды. Идут толпами на свои станции и трутся друг о друга, или о шерстяные ковры». Слова Артура заставили меня улыбнуться, однако я счел странным смешинки в глазах рыжего мужчины. Использовав легилименцию, меня сильно удивил свершившийся факт. Надо мной подшутили настолько тонко, что без способности чтения мыслей я этого даже не понял. Из-за своей работы в Министерстве магии, а работал Артур на должности начальника сектора по борьбе с незаконным использованием изобретений маглов, отец семейства Уизли хорошо разбирался в обычном, не магическом мире, и все эти вопросы о магловских штучках оказались лишь тонким троллингом окружающих. Услышав мой ответ, рыжий лишь рассмеялся про себя, чуть-чуть удивившись тому факту, что я знал чуточку больше, чем среднестатистический волшебник Британии. Неожиданно. Я не знал, как реагировать на открывшуюся истину. Как и не знал, когда в последний раз надо мной подшучивали таким образом. Это оказалось немного обидно. Радовало в ситуации только одно. Наличие самой шутки понял только я и Артур. Он куда умнее, чем хочет казаться, надо быть осторожнее. Немного подумав, я решил не углубляться в этот вопрос и попросту перевел тему. Подобная мелочь попросту не стоила риска. Мне нужно было держаться за образ. Поэтому, подавив в себе желание колко ответить, я со спокойным голосом обратился к мужчине. «Знаете, Артур, я вижу, вы большой любитель маглов и всего, что с ними связано. Честно признаться, я впечатлен вашим автомобилем. Вы зачаровали его сами?» «По большей части, да». В мгновение ока мистер Уизли переключился на новую тему. «Я взял его с работы. Если вы не знаете, я работаю начальником сектора по борьбе с незаконным использованием изобретений маглов. Кто-то ради шутки решил зачаровать машину на полет. Мне пришлось с этим разобраться. Но вместо того, чтобы уничтожить автомобиль, я решил оставить его себе и немного, изучить. Да именно изучить». На этом моменте Молли фыркнула. «Не значит ли это, что использование летающей машины незаконно?» — уточнил я между делом про себя, удивившись глупости работника министерства, который сам признался в нарушении закона. А я ему говорила избавиться от машины, но он наотрез отказался. Подключилась к разговору недовольная Молли, тем самым продемонстрировав свое негативное отношение к любимой игрушке мужа. «Давайте это останется нашим маленьким секретом». Артус с растерянной улыбкой посмотрел на меня через зеркало заднего вида. «Разумеется». Я улыбнулся в ответ, развеяв нарастающее напряжение. «Честно признаться, я впечатлен расширенным функционалом машины. Что за чары вы использовали на Форде Англии, мужчины?» С легким раздражением высказалась Молли и отвернулась к окну. Не обратив внимания на недовольное сопение жены, Артур распелся соловьем, словно все это время только и ждал момента поднять тему волшебной машины. Мужчина говорил с гордостью и таким большим удовольствием, что даже без чтения мыслей становилось прекрасно понятно: машина и изобретение маглов – это любимейшие хобби волшебника. Мистер Уизли очень многое поведал о своем автомобиле, его создании, истории, значении и, самое главное, наложенных чарах. Кое-что я уже знал, ибо ранее использовал специальное заклинание, но в то же время наличие некоторых чар стало большим сюрпризом. В общем, на машину были наложены следующие чары: расширение пространства, невидимость, полет, облегчение веса, самоочищение, поддерживание чистоты и стандартные чары сотворения разума для голема. И если первые чары не вызывали вопросов, то вот зачем из машины сделали голема, я понять никак не мог. Автомобиль и так не требовал уборки и ухода за собой, мог летать, был внутри гораздо больше, чем снаружи, становился невидимым по нажатию кнопки, весил легче, чем должен был. И помимо всего этого, с чарами голема, машина могла делать все это и без участия волшебника. Автомобиль, по сути, являлся разумным големом. Он мог совершать самостоятельные действия, что и произошло в оригинальной истории, когда машина попросту взбесилась и уехала в лес, одичав до ужасного состояния и, скорее всего, умерев со временем, без подпитки и обновления чар со стороны волшебника. Зачем Артур так сильно заморозился с машиной и наложил такие чары? Ответ оказался да нельзя банальным. Потому что мог, вот и все. И подумав немного, я прекрасно все понял. Я бы на его месте поступил точно так же. Нет, я бы наложил еще больше чар, постаравшись сделать автомобиль абсолютно универсальным средством решения любых ситуаций. По точно таким же причинам. Впрочем, не факт, что я не сделаю этого в будущем. Обсуждая всевозможные чары, которые сделали бы автомобиль более удобным, мы сильно увлеклись, что даже не заметили, как прилетели к окрестностям Хогвартса. «Дорогой, мы прилетели, следи за дорогой», — вмешалась в беседу Молли. А, удивившись, Артур посмотрел в окно автомобиля. «А вот и Хогвартс. Как же быстро пролетело время за разговором». Действительно, мазнув взглядом по завораживающим пейзажам замка на фоне начинающегося заката, густого леса и небольшого озера, я посмотрел на миссис Уизли. От женщины чувствовалось воодушевление с облегчением. Волшебница явно обрадовалась прибытию. Ей сильно наскучил наш с Артуром разговор, в отличие от Гарри с Роном. Дети явно испытывали куда больше интерес к чарам и машине, нежели к моей персоне и книгам. Да и я сам оказался очень доволен поездкой. Вернее, полетом на машине. «Эй, Гарри, смотри, это Хагсмид». Ребятня прижались к другому окошку от меня, рассматривая небольшую деревеньку, которую волшебники построили рядом со школой. Вскоре Артур нашел место и припарковал машину, если эта фраза уместна по отношению к летающему автомобилю. Мы наконец-то оказались на свежем воздухе. К разочарованию мальчишек, наша группа не стала гулять по Хагсмиду, сразу направившись в замок. Пройдясь по деревне, мы вышли к прямой дороге в школу, где и попрощались с семьей Уизли. Хогвартс в лучах красного заката, замок оказался по-особенному прекрасен. Весь его вид так и пробивал меня на чувство ностальгии, заставляя наслаждаться каждым мгновением удивительной и даже несколько волшебной красотой древнего строения. Высокие башни, каменные строения, крепкие стены, длинные и высокие мосты, многочисленные лестницы – все это выглядело так знакомо и порождало во мне столько чувств, словно школа и не изменилась с момента выпускного. Отчасти так оно и было. Большая часть испытываемых эмоций принадлежали не мне. Ностальгия досталась от Вальдемарта и Локхарта, они оба испытывали весьма теплые чувства по отношению к школе. В то время как сам я увидел Хогвартс впервые, и он впечатлял, сильно впечатлял. Неудивительно, что эту школу считают лучшей в мире. И в этот момент ни одного меня пробило на чувство прекрасного. «Хогвартс», — многозначительно сказал Рон, оглядев родную школу теплым взглядом. «Хогвартс», — повторил Гарри за другом. «Ох, родная школа, сколько чувств и воспоминаний. Я ведь тоже учился в Хогвартсе, чуть меньше 10 лет назад. Поддавшись неожиданно нахлынувшим эмоциям, я заговорил без какого-либо плана и злого умысла. «Да», — с подозрением посмотрел на меня юный Уизли. «И на каком факультете?» «Когтевран, факультет для самых одаренных. КХМ, но давайте не будем терять время попусту и поговорим по дороге. Никто ведь не хочет опоздать на ужин. Бонус арт. Хогвартс. Глава 14. Хогвартс. Глава 14. Хогвартс. Путь до школы проходил с веселой беседой. Мы разговорились об уроках, конспектах, различных игр наподобие плюй камней, волшебных шахмат или взрывающихся карточек и, конечно же, мы говорили о квиддиче. Пообщавшись с Роном на тему школьных будней, я еще больше убедился в том, что Хогвартс нисколько не изменился с момента выпуска не то, что Локхарта, но и самого Риддла. Общение велось по большей части с юным Уизли. Он разбирался в магическом мире гораздо лучше Гарри. За разговором юноша даже чуть-чуть изменил свое ко мне отношение, хотя подобное совсем не являлось моей целью. Поддавшись моменту, я решил немного поплыть по течению и насладиться эмоциями, что забурлили во мне с момента, как впереди показался древний замок из сказки. Кто бы не хотел побывать в Хогвартсе? Это риторический вопрос, ибо ответ известен всем. И вот, мне выпал уникальный шанс оказаться в знаменитой школе магии и волшебства. О такой возможности я мечтал разве что в далеком детстве. Со временем пришлось отказаться от столь наивных мечтаний ввиду возраста и огромного количества проблем взрослой жизни. Но порой мечты сбываются. «Гарри, смотри, станция Хагсмит!» — внезапно воскликнул Рон, грубо ткнув пальцев в виднеющееся на дороге здание. «Мы почти добрались до главных ворот». «Действительно», — задумчиво пробормотал Поттер, посмотрев в ту сторону, куда указывал друг. «Рон, как думаешь, Гермиона сильно изменилась за лето?» растерялся Рыжий. «Не, не думаю. Мы ее с первого взгляда узнаем по пышным кудряшкам или невыносимому желанию всех поучать. Гермиона?» Не выходя из образа, спросил я у мальчишек. «Это наша подруга по факультету», — незамедлительно ответил Гарри, после чего улыбнулся, вспомнив что-то хорошее, связанное с упомянутой девочкой. «Страшная заучка и отличница», — с нотками зависти ответил Рон. «Думаю, она станет вашей любимицей. Она у многих любимица». Пару минут спустя мы уже стояли на станции и осматривали пустующую платформу. Судя по всему, поезд еще не прибыл. «Мы можем подождать или отправиться сразу в школу», — заявил я ребятам, внимательно осмотрев почти что пустую станцию. «Мистер Локхарт, а во сколько прибывает поезд?» — поинтересовался Гарри, осматриваясь по сторонам. Честно признаться, точное время я запамятовал. Он всегда приезжал ночью, а поскольку сейчас закат, ждать нам придется минимум час. Переглянувшись, мальчики, недолго думая, согласились продолжить путь пешком. Пройдя станцию, мы направились по брусчатой дороге прямо в замок. К сожалению, наша группа прибыла слишком рано, поэтому по пути нам не встретились кареты с фестралами, которые должны отвезти всех учащихся, за исключением первокурсников, в Хогвартс. Путь оказался долог и тернист. За время пути я даже стал испытывать неприятную боль в ногах. Что-что, а мое тело далеко от желанного идеала. Ноги совсем не привыкли к долгой ходьбе, а ведь помимо долгого пути сама школа чародейства и волшебства находилась в горах, и шли мы отнюдь не по ровной дороге. Во всей этой ситуации радовало только одно – наличие магии. Благодаря волшебству нам не пришлось тащить огромную кучу багажа своими руками. Воспользовавшись простейшим заклинанием левитации, я заставил вещи летать гуськом за собой. Таким вот простым фокусом заработав еще немного очков репутации в глазах юных учеников. Солнце вскоре полностью скрылось за горизонтом, и на мир опустилась холодная ночь. На дороге по волшебству зажглись фонари. К тому времени мы прошли лишь половину пути. Мои силы кончались, но вид возвышающегося впереди замка воодушевлял, придавая силы и позволяя не обращать внимания на дискомфорт от длительной ходьбы. До главного входа в школу я дошел, уже порядком выбившись из сил. Кто же знал, что шагать в гору столь тяжко? «Мистер Локхарт, с вами все в порядке?» — обратился Гарри Поттер, заметив сильную одышку. «А пустяки?» — отмахнулся я от вопроса. «Просто я давно не давал нагрузку ногам, вот они и гудят от напряжения. Не обращайте внимания. Сейчас переведу дух и можем идти». Вернув на лицо улыбку да скинув пот со лба, у меня получилось убедить мальчиков не беспокоиться попусту о моем здоровье. Несмотря на тот факт, что детишкам путь дался куда легче, им тоже требовалась небольшая передышка. Поэтому никто не возражал от небольшой задержки. Переводя дух, мы увидели, как к станции Хаксмит подъехал поезд. Это стало своеобразным сигналом. Обменявшись парой фраз, мы все вместе вошли в школу через главный вход. Кто это? Ученики, среди них взрослый, да и рановато что-то для прибытия студентов. Должно быть новый член преподавательского состава. Очередная жертва проклятой должности. Как думаете, сколько продержится этот? А он мужчина симпатичный. Я не против, если его портрет поместит в Хогвартсе. Давно у нас не было новеньких. ТС, они смотрят на нас, Хогвартс. Гарри улыбнулся, бросив взгляд на стены. Ну их, фыркнул Рон. Этим только дай повод посплетничать. Пройдясь по просторному залу вестибюля, мы первым делом столкнулись с одной из достопримечательностей школы, а именно огромным количеством волшебных портретов. Завидев нас, нарисованные люди тут же принялась шептаться между собой. Одарив магические артефакты осуждающим взглядом, я с мальчиками продолжил путь, и вскоре мы трое оказались в пустынных коридорах. На стенах висели факелы. Света от огня с лихвой хватало, чтобы в тоннеле не осталось темных мест. И вот, шагая по чистому полу родной школы, мой глаз заметил нечто странное вдали коридора. Что-то или даже кто-то летал у самого потолка, увлеченно играясь с комочками грязи. Это создание совсем не походило на одно из местных призраков. Летающее нечто, которое я поначалу принял за ученика, имело внешность маленького человека, что был одет в деловой костюм ярко-золотистого цвета, раскрашенный в черную клетку, зеленые туфли с острыми и закрученными носами, шляпу-колпак с бубенчиками на конце, а также оранжевую галстук-бабочку. Существо имело острые черты лица, маленькие злобные черные глаза, широкий рот и козлиную бородку с вьющимися темными волосами и завивающимися бровями. Подойдя да присмотревшись, я без труда узнал ярчайшую личность школы. Это был никто иной, как Пивс, знаменитый полтергейст Хогвартса. Пивс относился к призракам, но в отличие от них он являлся вполне себе материальным. Пивс легко становился невидимым, проходил сквозь стены и обладал кое-какими способностями магии. В совокупности в руках полтергейста имелся прекрасный набор для разнообразных шалостей, и от его шалостей чаще всего страдали невнимательные ученики. Арт, полтергейст Пивс, школьники, удивился карлик-полтергейст, наконец-то заметив нашу компанию. А нет, это Пивс. Подняв головы, Гарри с Роном наконец-то заметили задиру призрака. «Рон, что это там?» Гарри разглядел летающие рядом с низкорослым мужичком шарики грязно-бурого цвета, от которых наша компания его и отвлекла. «Я хотел подождать, пока соберется побольше детишек, но раз уж вы уже пришли, то отведайте-ка моих новеньких навозных бомб!» Торжественно воскликнул Пивс, и парящие рядом с ним сферы в мгновение ока устремились прямо на нас. «Эваниска!» Полдесятка темных комочков исчезли без следа в ярких вспышках магии. Они словно сгорели, так и не долетев до цели. Следующим мгновением, не прекращая движение палочки, я воспользовался атакующим заклинанием. Резкий взмах сопровождался произнесенными про себя словами заклинания. Ступифайтрей. В мгновение ока все тело полтергейста засветилось зловещим красным светом, после кувыркнулось и резко влетело в стену. Вредный призрак исчез без следа под удивленные взгляды молодых волшебников. Они аж челюсти уронили, подметил я сильное удивление юнцов. Как приятно снова воспользоваться мелким полтергейстом-вредителем для получения небольших очков репутации. В прошлом, Волдемарт часто использовал Пивза, чтобы впечатлить молодых волшебников. Я решил повторно использовать эту тактику. Как показало время, она весьма эффективна. «Ух ты!» – воскликнул Рон, посмотрев на меня взглядом полным восхищения. «Вы его прогнали». «Все верно, мистер Уизли. Вы нашли в этом что-то особенное? Никто ранее не прогонял его так эффективно», — ответил Гарри за друга, также смотря на меня удивленно восхищенным взглядом. «Действительно, я знал обо всем этом, но решил не выбиваться из образа добряка-героя, чтобы детишки получше запомнили этот момент. Да, обычно студенты угрожают тем, что расскажут о его пакостях кровавому барону. Пивс настоящая заноза в...» Рон запнулся, вспомнив, что разговаривает с преподавателем. «Хулиган он, в общем, на него никто не может найти управу. Вы преувеличиваете. Любому студенту старших курсов вполне по силам прогнать полтергейста, как и любому из преподавателей. Хотя я должен признать, Пивс скорее всего является могущественнейшим полтергейстом во всем мире. А почему?» — поинтересовался мистер Поттер. «Все дело в месте его обитания. Полтергейсты обитают в местах, где много детей и подростков, а Хогвартсу уже очень много лет, как и Пивзу. Не удивлюсь, если он самый старый полтергейст в мире, А с возрастом приходит много чего, помимо старости. Внезапно по коридору разнесся приближающийся звук цоканья каблуков. Бросив взгляд вдаль коридора, мои глаза увидели спешащую к нам высокую женщину весьма солидного возраста, которую я тем не менее мгновенно узнал благодаря воспоминаниям Гилдерой. Минерва МакГонагалл была одета в строгую мантию изумрудных оттенков, помимо этого она носила квадратные очки со остроконечной шляпой. И прямо сейчас эта женщина приближалась ко мне с угрожающе строгим выражением лица. «Арт, Минерва МакГонагалл». На мгновение я почувствовал, как голова сама собой втягивается в плечи, но заметив подобное за собой, я тут же взял себя в руки и вернулся к образу. Чертовы воспоминания Гилдерой оказали на меня дурное влияние, и на долю секунды я испытал фантомный страх, что меня прямо сейчас начнут отчитывать как какого-нибудь школьника. «Махкошка, надеюсь, нам не влетит». Бросив взгляд на ребятишек, я заметил, что ни у одного меня возникли подобные ощущения. С момента окончания школы Махкошка стала еще внушительней. Должно быть, так на нее повлияла старость, вместе с морщинками на лице. «Мистер Локхарт», подойдя, женщина одарила меня пронзительным взглядом изумрудных глаз. «И, мистер Поттер, мистер Уизли, не соблаговолите объяснить, что вы тут делаете, и почему Пивз пролетел мимо меня под действием заклятия Ступифай?» «Мы это...» Детишки растерянно переглянулись, и я понял, этот вопрос стоит взять на себя. «Профессор МакГонагалл», мой голос мгновенно привлек всеобщее внимание, «позвольте мне рассказать эту историю. Дело в том, что мальчики опоздали на поезд, и я решил не стоять в стороне и протянул руку помощи. Мы добрались до Хогвартса несколько необычным способом и, как выяснилось, прибыли намного раньше остальных. На пути к большому залу нам встретился Пивз. При встрече он попытался закидать нас навозными бомбами. Пришлось немного наказать задиристого полтергейста. Надеюсь, эта ошибка не доставила вам больших проблем?» Минерва молча посмотрела на меня продолжительным строгим взглядом. Желание опустить голову и принять максимально виноватый вид вновь дало о себе знать. С отвращением отбросив столь никчемные чувства, я с достоинством встретил суровый взгляд МакГонагалл. «И куда же исчезли бомбы, что вам угрожали?» После долгого молчания поинтересовалась старушка. «Туда же, куда исчезают все предметы, подвергшиеся заклятию Эваниска», ответил я с полуулыбкой. «Впредь постарайтесь не допускать подобных допущений», женщина перевела взгляд на почти что прячущихся за моей спиной детишек. «Юноши, ожидайте остальных студентов в большом зале, вещи можете оставить здесь, я позабочусь о том, чтобы их доставили в ваши комнаты. Вы же, мистер Локхарт, останьтесь со мной». Гарри с Роном переглянулись и вскоре ушли дальше по коридору, придавленные суровым взглядом своей деканши. Проводив взглядом юных студентов, женщина продолжила: «Как новый преподаватель, вам первым делом необходимо поговорить с директором школы, после чего вас представят всем учащимся на праздничном ужине в честь начала учебного года. В таком случае мне не стоит терять время». В ответ на хмурую строгость собеседницы, я лишь обольстительно улыбнулся. «Где я могу отыскать Альбуса Дамблдора? В данный момент он должен находиться в своем кабинете. Пароль – сладкий рулет. Надеюсь, вы не забыли дорогу?» МакГонагалл осталась совершенно равнодушной к моему обаянию. На лице старушки не дрогнул ни единый мускул. Похоже, она не является моей фанаткой. «Нисколько, все-таки я тоже рос и учился среди этих стен. Знаете, они мне стали вторым домом, и вернуться сюда спустя столько времени – это воистину волшебно. Рада слышать, а теперь поспешите. К сожалению, я не могу вас проводить. Первокурсники?» «Да, в таком случае, увидимся на ужине». Галантно поклонившись, я направился прямиком к кабинету директора. «Всего доброго, профессор Локхарт», — донесся в спину голос декана Гриффиндора, в котором промелькнули нотки тепла. «Показалось, наверное, за все время учебы Локхарт ни разу не видел, чтобы эта женщина проявляла эмоции. В любом случае мне стоит собраться с мыслями. Очень скоро я встречусь с самым опасным магом современности, и мне стоит подготовиться должным образом». С подобными мыслями я направился в кабинет директора школы. Бонус арт. Портреты. Глава 15. Альбус Дамблдор. Глава 15. Альбус Дамблдор. А вот и статуя, холодно отметил разум, разглядев хорошо знакомого грифона. Расстояние от почти главного входа до кабинета директора было немалым, но для меня путь пролетел на одном дыхании. Чувство восторга от знакомых коридоров родной школы требовали выхода. Мне буквально хотелось в припрыжку пробежаться по родным местам и разразиться хохотом. К этому накладывалась искренняя радость фаната, что оказался в самом настоящем Хогвартсе, и только крепчайшая воля, закаленная длинным пребыванием в одиночестве, помогла мне сохранить самообладание. Картины, призраки, големы в Хогвартсе — у всего имелись глаза и уши. Школа всегда полнилась слухами, но умные люди могли увидеть больше обычных сплетен. Почти все здешние магические твари обязательно докладывают директору обо всем, что им покажется странным, да и не только директору. В школьные годы Редбл нередко получал разного рода информацию у портретов и призраков. Именно поэтому с момента, как моя нога ступила на порог Хогвартса, я не имел права выбиваться из образа, не имел права на ошибку. Весь план обязан пройти идеально. Слишком многое поставлено на карту. Сладкий рулет. Услышав пароль, огромная статуя Грифона вздрогнула и плавно отодвинулась в сторону, открыв проход к винтовой лестнице. Протяжно вздохнув и собравшись с мыслями, я вошел в тайный проход. Поднявшись по лестнице, мои глаза увидели апартаменты директора школы и по совместительству самого могущественного волшебника 20 века. Это была круглая, просторная комната, полная еле слышных странных звуков. Множество таинственных серебряных приборов стояло на вращающихся столах, они жужжали, выпуская небольшие клубы дыма. Стены увешаны портретами прежних директоров и директрис, которые мирно дремали в красивых рамах. В центре громадный письменный стол на когтистых лапах, а за ним на полке потертая распределяющая шляпа. «Гилдер и Локхарт», — раздался старческий хриплый голос с полки, — «помню, помню. Перспективный волшебник, умный, хитрый, амбициозный, с нестандартным складом ума и огромными амбициями. Твои таланты смогли засиять на Когтевране». «Да», — сорвался с уст незамедлительный ответ. В это же мгновение мой разум пронзили воспоминания Локхарта, касающиеся его распределения. Шляпа долго решала, куда отправить юного Гилдероя, Слизерин или Когтевран. «Зачем пожаловал?» «Ищу директора», — ответил я артефакту, подойдя ближе. «Я новый преподаватель ЗАТИ. Как быстро летит время. Еще совсем недавно я размышляла, куда закинуть столь талантливого волшебника. Выбор был сложным. Я до сих пор уверена, что тебе было бы лучше на Слизерине». «Не думаю. Вы поступили совершенно верно, отправив меня учиться на Когтевран. Ты бы мог засиять еще ярче, пройдя обучение на Слизерине. Может быть, да, а может быть, нет. К чему теперь эти пустые размышления?» «И то верно. Директор здесь?» «Да. Профессор Дамблдор», — громко произнес я, в поисках директора. «Мистер Локхарт», — раздался голос старого волшебника из соседней комнаты. «Надеюсь, путь до Хогвартса не стал для вас большой сложностью». Пару секунд спустя ко мне вышел непосредственный хозяин данных апартаментов. Альбус Дамблдор выглядел точно так же, каким его запомнил Локхарт. Высокий, худой и очень старый волшебник с сияющими серебром волосами и бородой. Волосы и борода были настолько длинными, что их спокойно можно было заправлять за пояс. Голубые глаза светились ярким светом из-под очков со стеклами в форме полумесяца, сидевших на длинном носу, настолько крючковатым, словно его ломали по крайней мере раза два. Из одежды на директоре присутствовала фиолетовая мантия с золотистыми звездами и чудная шапочка. «Альбус Дамблдор». «Пустяки», — отмахнулся я от вопроса, стараясь не встречаться глазами с собеседником. «Отрадно это слышать», — улыбнулся старик, блеснув очками. «Профессор МакГонагалл настоятельно рекомендовала мне встретиться с вами». «Все верно. Нам не помешает обмолвиться парой слов, прежде чем я представлю вас будущим коллегам и подопечным. Но прежде, позвольте утолить любопытство, как вам удалось добиться благосклонности юной мисс Скитер?» Альбус продолжил задавать вопросы, которые я никак не ожидал услышать. Разум с холодом подметил тот факт, что старик, как обычно, знает гораздо больше, чем может показаться на первый взгляд. «Юный, только он может так обращаться к волшебнице, которой за уже 35. Я решил дать ей интервью, на котором мы и познакомились. Встретились, пообщались, нашли общие темы, увлечения и пришлись друг другу по душе, если так можно выразиться», — с легкой улыбкой ответил я, не выбиваясь из образа. «Мисс Скитер оставляет после себя впечатление, что все, что ее интересует в жизни, — это писательство различных оскорблений. Удивительно, в Хогвартсе она была совсем другой», — постарчески заговорил Дамблдор, вспомнив дни былые. «Именно любовь к писательству и сблизила нас, но я думаю, вам куда интереснее мои навыки и знания, нежели личные отношения». «Вы безусловно правы», — кивнул Альбус. «В интервью вы смело заявили в намерении снять проклятие с должности. Должен предупредить, Это проклятие наложил крайне могущественный волшебник. Догадываюсь, однако, ничто не мешает мне попытаться побороть проклятие. Вполне возможно, это станет неплохим сюжетом для моей будущей книги. Я погляжу, вы весьма уверены в своих навыках. Не жалуюсь. Небольшое путешествие по миру многому научило меня. В таком случае я могу только пожелать удачи. Но перейдем к делу. В переписке мы уже обсудили все вопросы касательно преподавательства. Осталась лишь небольшая формальность и клятва. Еще не поздно передумать. Дамблдор сощурился, давай мне последнюю возможность отказаться и уйти. Шутил ли он в этот момент или нет, я не знал. В любом случае, я твердо остался верен выбранному пути, поэтому ответил следующее. Если бы во мне присутствовали сомнения, я бы не пришел в ваш кабинет. Действительно, в таком случае не будем медлить и начнем с клятвы. Клятва являлась чем-то вроде непреложного обета. Суть данной клятвы заключалась в простом обещании ни словом, ни действием не навредить студентам Хогвартса за время своей работы. И, конечно же, она не являлась абсолютным ограничителем и имела достаточно дыр и обходных лазеек, которыми пользовались злодеи в оригинальной истории Роулинг. Обо всем этом я прекрасно знал, поэтому и согласился, не задумываясь. В моих планах не было ничего, чтобы навредило учащимся. Бояться было нечего. Мы пожали руки, помахали палочками и дали слова обещания, закрепив их магией. Сразу после этого, директор взял с полки старую распределяющую шляпу и повел меня в большой зал. Все это время я всячески старался не встречаться с собеседником взглядом. Дамблдор являлся легилиментом, и лучшей защитой от подобной магии являлось банальное действие – не смотреть в глаза волшебнику. Конечно, это не гарантирует абсолютной защиты, но я надеялся, что старик не будет столь наглым, чтобы напролом ломиться в мои чертоги разума. Уже по пути в большой зал мы мило поговорили о цветастых мантиях и броских нарядах. Ваше представление о броскости весьма глубокое, но помимо броских нарядов есть еще одна особенность, позволяющая выделиться из общественных стандартов. И какая же? В любом деле главное эффектно появиться, торжественно заявил Дамблдор. И как мне это понимать? Старик так шутит или же что? Задумался я, слегка опешив от слов Альбуса. Нет, лучше не думать об этом, надо придерживаться образа, мы почти пришли. За время разговора наш дуэт незаметно пришел к большому залу, где уже собралось большинство работающего персонала школы. Большая часть была мне знакома по воспоминаниям Локхарта, некоторых я знал из-за просмотренных фильмов или же прочитанных книг. Однако, присутствовали за столом и личности, о которых я практически ничего не знал. Роланда Хук, женщина, что обучает полету на метлах и по совместительству тренер по квиддичу, а еще судья. Ирма Пинс, школьный библиотекарь со скверным характером и огромной любовью к книгам. Аврора Синистра, преподаватель астрономии. Чирити Бербидж, магловедение. Сильванус Кутлберн, уход за магическими существами. Помана Стебль, травология. Бакшида Баблинг, древние руны. В общем, за преподавательским столом сидело достаточно личностей, о которых я знал только имя, фамилию да профессию, дай боже, с яркими чертами характера. Прошлое, будущее и участие в сюжете канонной истории – все это было сокрыто полотном тайны, и память Волдеморта ничем не могла помочь. Он учился слишком давно, и преподавательский состав успел смениться несколько раз. Память Локхарта также оказалась бесполезной. Этот нарцисс всегда увлекался только собой, а на остальных никогда не обращал внимания. Сколько незнакомых лиц, но ничего, я совсем справлюсь, только бы не выбиться из образа. Школьники только-только начали собираться в большом зале, усаживаясь между четырьмя удивительно длинными столами. В это время Дамблдор провел меня к преподавательскому столу, чтобы представить всем будущим коллегам. По пути директор положил шляпу на подготовленный постамент. «Господа, дамы», — обратился Альбус, — «хочу представить вам новую жертву проклятой должности». Великий Гилдерой Локхарт оказался достаточно храбрым, чтобы согласиться стать преподавателем защиты от темных искусств. Давайте пожелаем ему удачи пережить этот год. Это шутка. Оглядев старающихся скрыть свои улыбки волшебников, я понял, что да, это шутка, но в каждой шутке лишь доля шутки. И вспомнив об участии некоторых преподавателей затеи, я внезапно вспомнил причину, почему директор берет кого попало на эту должность. Все нормальные волшебники попросту давно закончились. Ну и шуточки у вас, директор, в такой же шутливой манере пожурил я старого юмориста. Юмор – одна из немногих вещей, что скрашивает будни преподавателя. Вскоре вы и сами это поймете. Не обращайте внимания, Он просто пользуется отсутствием Минервы. Прошу сюда». Смутно знакомая женщина взмахнула палочкой, и из воздуха образовался новый стул. «Присаживайтесь к столу. Скоро все начнется. Должно быть, для вас это будет особенный момент. Смотреть на зал из преподавательского стола, когда совсем недавно являлся таким же студентом, а то и проходил распределение, все это так и пробивает на ностальгию. Вы верно подметили, мадам Помфри. Никогда не думал, что дорога приключений вернет меня в школу, да еще и в качестве преподавателя. Как говорится, жизнь любит преподносить сюрпризы». Улыбнувшись обольстительной улыбкой, я сел за стол. «Мистер Локхарт, хотя теперь мне стоит называть вас профессор Локхарт, как быстро летит время, еще совсем недавно я являлся вашим деканом, а теперь мы сидим за одним столом как равные». «Действительно», — понимающе кивнул собеседнику. «Рад видеть вас в добром здравии, профессор Флитвик. Будем надеяться, что в деле преподавательства и борьбы с проклятием должности вас не покинет удача». Обратился ко мне Снейп, окинув холодным взглядом. «Пока студенты собирались в большом зале, я успел перекинуться с будущими коллегами парой слов. Личности они были интересные. Во всяком случае теперь, когда я смог здраво, без детских очков и юношеского максимализма, оценить их по достоинству. Пускай большинство были мне совсем незнакомы, но это сущие пустяки».